После него христианских писателей, обладавших маломальской индивидуальностью, среди монахов и священников можно было перечесть по пальцам. Пожалуй, это один лишь его ученик аббат Пейрейв, да и то лишь немногие его страницы выдерживали критику. Пейрейв оставил трогательную биографию своего учителя, написал несколько душевных писем, сочинил необозримое количество по-ораторски звучных трактатов, произнес немало речей без меры высокопарных. Но, разумеется, ни чувством, ни огнем Лакардеровым аббат Пейрейв не обладал. В нем было слишком много от лица духовного и слишком мало от светского. И все же то здесь, то там встречаются у него занятные сравнения, длинные, вместе с тем крепкие фразы, возвышенный, почти величественный слог. От того-то заслуживающих внимания духовных писателей, которые были бы верны церковному делу и своему ремеслу, приходилось искать не среди духовенства, а в миру. Епископский стиль, столь обессиленный прилатами, в какой-то мере воспрял и даже обрел своего рода мощь в сочинении графа де Фаллу. Граф де Фаллу, Фрерик, 1811-1886, французский политический деятель. Примечание редакции. Со стороны спокойный, граф-академик изнутри исходил желчью. Его речи, произнесенные в парламенте в 1848 году, пространны и тусклы, однако статьи, которые печатал корреспондент, позднее они вышли отдельной книгой, колкие и язвительные, хотя по форме предельно учтивы. Написаны они за здравие, но полны нетерпимости и страстной горечи. В полемике он был опасен, хитрец, логик, мастер засад и защитного боя, неожиданных и острых выпадов. В то же время на смерть госпожи Свеченой де Фаллу откликнулся страницами, полными волнения. Выходившая из-под ее пера находила в нем собирателя, а ее саму он почитал как святую. Но со всей силой проявился его дар в двух брошюрах. Первая вышла в 1846 году, вторая под названием «Национальное единство» в 1880-м. В ней легитимист де Фаллу беспощадно, с холодной яростью, вопреки обыкновению, говорил, не сдерживаясь, и под занавес в виде заключения бросал маловерам гневное, грозное обвинение. «А вы, упорные утописты, превращающие человеческую природу в абстракцию, вы, пособники атеизма, питающиеся химерами и ненавистью, вы, творцы женской эмансипации, разрушители семьи, составители обезьяньей родословной, вы, чье имя еще недавно звучало как ругательство, можете радоваться, сбудутся ваши пророчества, быть вашим ученикам жрецами мерзкого будущего». В другой своей брошюре под названием «Католическая партия» он нападал на деспотический Юнивер и на Вийо, хотя и не называл его по имени. Вийо Луи, 1813-1883, французский католический публицист, критиковал романтиков Готье и Бодлера в своих отзывах. Примечание редакции. Тут де Фаллу, как и прежде, стал в каждой фразе ядовит и извилист. Он боролся с Вийо по-джентльменски и весь в синяках отвечал противнику на грубые удары ногой презрительными сарказмами. Оба они представляли собой две церковные партии, а в церкви раскол разрешается лютой ненавистью. Де Фаллу был хитрее, высокомерней, принадлежа к той либеральной секте, куда уже вошли и Монталамбер, и Кошен, и Лакардер, и де Броли. Кошен Никола, 1610-1686, французский гравер, подражал Жаку Калло. Примечание редакции. Он всецело разделял идеи корреспондана, журнала, пытавшегося покрыть властные догматы церкви лаком терпимости. Вийо проще, прямей, срывал маски и о тирании догм крайних монтанистов говорил открыто и без всяких колебаний. Ультрамонтаны, сторонники крайнего направления католицизма, отрицали самостоятельность национальных церквей и защищали право Папы Римского на вмешательство в светские дела любого государства. Примечание редакции. Для своей борьбы Вийо выработал совершенно особый язык, как бы смешав слог Лабрюйера с говором предместья Грокайю. Нрава Вийо был грубого, и этот полуторжественный, полуплощадной язык казался столь же увесистым, как кастет. Редкостный упрямец и храбрец, Вийо бил своим страшным оружием и вольнодумцев, и епископов, нанося удары то левой, то правой, кидаясь как бык на врагов, к какой бы партии они ни принадлежали. Церковь осуждала и эти недозволенные приемы, и эти выходки дуэлянта, и не доверяла ему. Однако же, благодаря своему огромному таланту, католик-хулиган добился всеобщего признания и, хотя и ополчил на себя газеты, устроив им разнос в своих парижских запахах, но отбил неприятельские наскоки и пинками разогнал всех шавок бумагоморателей, норовивших вцепиться ему в икры. Увы, Вийо был необычайно талантлив лишь во время драк. В затишье он сочинял посредственно. Его стихи и романы вызывали жалость. Жгучий язык выдыхался без применения. В состоянии покоя боец превращался в рохлю, а рохля выдавливал из себя банальные летания и досочинял для детей духовные песенки. Но существовал и другой писатель-апологет, куда более чопорный, сдержанный и велеречивый, чем Вийо, любимый церковью инквизитор христианского языка Озанам. И хотя Дезесента трудно было удивить, он то и дело поражался, с каким апломбом Озанам, утверждая что-либо неправдоподобное, вместо каких-либо доказательств указывал на непостижимость премудрости Божией. Мало того, он с полнейшим хладнокровием искажал факты. Еще бесстыднее, чем апологеты из других партий, оспаривал общеизвестные исторические события. Уверял, что церковь никогда не скрывала своего уважения к науке. Называл ереси мерзкими нечистотами и, понося буддизм и прочие верования, приносил извинения, что запятнал де католический язык самим упоминанием о них. По временам, правда, религиозная страсть раскаляла это красноречие, и под словесными льдами бурлило тогда неистовство. О чем бы ни писал он, о Данте, святом Франциске, авторе Стабат, поэтах-францисканцах, социализме или коммерческом праве, во всем Озанам отстаивал непогрешимость церкви. Об авторе Стабат. Стабат Матер Долороза, его мать стояла, страдая. Прозаический текст о Деве Марии перед крестом. Пелся в католических храмах в Великий Четверг на Страстной неделе. Автор слов не установлен. Одни приписывают текст монаху Джакопоне, жившему в XIV веке. Другие считают автором папу Иннокентия III. Музыку к тексту писали Перголезе, Гайден, Россини. Примечание редакции. Озанам Фредерик, 1813-1853, французский католический историк. Считал он точку зрения Ватикана непоколебимой и все оценивал лишь по степени близости к ней или удаленности от нее. Точно так же рассматривал все с одной единственной точки зрения и другой писатель, вернее, сочинитель, Нетмен. Соперников у него не имелось. Сей автор был не столько напыщенным и важным, сколько светским. В отличие от Азанама, он не подверг себя заточению в литературном монастыре. Он отправился в мир, чтобы составить представление о мирских писаниях и дать им надлежащую оценку. Азанам пустился в путь, подобно дитяти, которое очутилось в погребе, и, продвигаясь на ощупь, не видит и не слышит ничего во тьме, за исключением огонька и потрескивания свечи, которую держит перед собой. В кромешной тьме незнания он на каждом шагу спотыкался, утверждая, что у Мюрже чеканный, отточенный стиль, и что Гюго — любитель нечистоты и мерзости, и осмеливался сравнивать с ним Лапрада, презиравшего правила Делакруа, Поля де Лароша и поэта по имени Рибуль, которого восхвалял за якобы глубокую веру. Мюрже Генри, 1822-1861, французский писатель, был секретарем Толстого, известен своим произведением «Сцены из жизни богемы», 1848. Лапрат Виктор Ришар де, 1812-1883, французский поэт, подражал Ламартину, сборник стихов «Духи Мадлен», 1829. Деларош Поль, 1797-1856, родоначальник натуралистического течения во французской исторической живописи. Примечание редакции. Дезессен только пожимал плечами, обращаясь к этим жалким суждениям. Прозе совершенно бессильной, ветхой, трещавшей по всем швам. Но, с другой стороны, ничуть не больше занимали его Пужоль, Генут, Моталамбер, Николя и Корне. Пужоль, Жан-Жозеф Франсуа, 1808-1880, французский историк. Генут, Антуан Эжен, 1792-1849, французский публицист. Пон-Мартен, Арман де, 1811-1890, французский критик-моралист. Примечание редакции. И, любя историю, он все же остался равнодушен к детальным содержательным трудам и добротному языку графа де Брольи. И, интересуясь социологией и религией, безо всякой охоты прочел Анри Кошена, хоть и оценил его дар письма, волнующее описание монашеского пострига в Сакрекер. Давно уже Дезессен не перечитывал этих книг, убрав с глаз долой вместе со старыми и ненужными бумагами и устаревшего Пон-Мартена с его простодушным витийством и глупца Феваля. Слуг же на хозяйственные нужды он одарил святыми сказаниями. Их сочинители, бездарные агиографы Дес Обино и де Лассер, описывали чудеса, творившиеся монсеньором Дюпоном Турским и Пресвятой Девою. Словом, церковная литература даже мимолетно не могла развеять дезессентовой скуки. И все эти книги он задвинул в самые дальние и темные углы своей библиотеки. А ведь когда-то, только-только закончив иезуитскую школу, он так прилежно их изучал. «Но уж их-то я напрасно не оставил в Париже», — сказал он себе, заставляя другими томами, особенно невыносимого ему аббата Ламенне и безнадежного фанатика, величивого и при этом пустого графа Жозефа де Местра. Одна единственная книга осталась стоять на полке у него под рукой. «Человек» Эрнеста Элло. Элло, Эрнст, 1828-1885, французский критик. Граф де Местер, Жозеф, 1753-1821, французский философ, политик. Примечание редакции. Элло был полной противоположностью собратьев по вере. В своем благочестивом кружке он всех настроил против себя. Остался один и, в конце концов, сошел с великого пути, соединяющего небо и землю. Элло, видимо, претили его протаренность и сон тех путников-письмонож, которые от века к веку шли друг за другом, ни на йоту не отклоняясь в сторону и останавливаясь передохнуть в одних и тех же местах, пускались в беседы о все тех же вере, отцах церкви, сходных упованиях и общих наставниках. Элло пошел окольной дорогой, набрел на мрачную Паскалеву пустынь, перевел там дух, а затем, продолжив странствие еще раньше янсениста, которого, впрочем, подверг осмеянию, достиг пределов человеческого разума.